Глава 8. Вечеринка. Автомобиль с императорским гербом без вопросов пропустили на территорию университетского городка. Я смотрела в окно на проплывающее мимо высокое здание учебного корпуса, на громадину спортивного комплекса, на свет в окнах общежития и с тоской понимала, что ничего в моей жизни не будет как прежде. Но когда, выйдя из машины, глянула на дом Граниди, в душе поднялась волна раздражения. А все дело в том, что там явно прямо сейчас проходила вечеринка. Слышались звуки музыки, смех, громкие голоса, а во всех окнах обоих этажей горел свет. Обойдя меня, Арман направился к дому, прошел мимо живой изгороди, почти добрался до ступенек и только тогда заметил, что я за ним не иду. «Ну и чего ты ждешь?» — бросил, обернувшись. «Что там происходит?» — спросила, указав на дом. «Угадай с одной попытки», — сказал он раздраженно. «Идем». Поколебавшись, я все же подошла к нему, но на террасу все равно поднималась с опаской. И не зря. Там нас уже встречали. «Поздравляем молодоженов!» — выкрикнул незнакомый мне тучный блондин. Его слова тут же подхватили другие гости, коих тут собралось немало. Из дома высыпало еще человек 10, и все далеко не трезвые. Были тут и парни, и девушки. Как такая толпа вообще поместилась в этом относительно небольшом особняке? Граниди сразу скрылся внутри, за ним вошел его друг Вилмар. Видимо, из дворца он все-таки уехал еще до начала танцев. Я тоже поспешила войти и обомлела. В гостиной творился настоящий хаос. Кто-то танцевал, кто-то о чем-то громко спорил, а один парень и вовсе спал прямо на полу под окном. На светлом ковре красовалась лужа чего-то розового, похожего на вино, а рядом лежала разбитая тарелка с разбросанными закусками. И здесь мне предстоит жить? Растерянно оглядевшись, я попыталась найти взглядом Армана, но он куда-то исчез. И что мне теперь делать? Одной, в толпе пьяной молодежи? Некоторое время просто стояла на месте, пытаясь собраться с мыслями и унять все больше нарастающую ярость. Магия внутри бурлила, ища выхода, но давать ей волю было никак нельзя. Нет, я сейчас не в том состоянии, а спонтанный выброс может обернуться катастрофой. «Эй, леди Граниди, идем пить игристое». Какой-то черноволосый бугай нагло опустил руку на мою талию, явно намереваясь куда-то увести. Я увернулась и отступила в сторону. «Спасибо, не хочу», — ответила незнакомцу. «Да чего ты ломаешься, праздник же, надо танцевать и веселиться». И вдруг он резко подался ко мне, подхватил на руки и закружил. От неожиданности я даже не сразу начала вырываться, а потом и вовсе сообразила, что это чревато падением. «Отпусти!» — процедила холодно и строго. «Нет, ты слишком кислая, а должна наслаждаться праздником», — весело проговорил он, продолжая все быстрее крутиться со мной на руках. Рядом слышался дружный смех, других гостей очень веселило, как этот негодяй издевался надо мной. В этой круговерти их лица стали казаться нереальными, будто карикатурными. Дико хотелось вырваться и убежать от всего этого, но я с силой вцепилась в рубашку своего мучителя. «Поставь немедленно!» рявкнула я громко. «Сначала улыбнись». Но когда я уже решилась на крайние меры все-таки немного использовать магию, парень вдруг резко качнулся назад, и в одно мгновение мы вместе рухнули на пол. Мне повезло хотя бы в том, что я упала сверху на относительно мягкого незнакомца, а вот он ощутимо приложился спиной. Вокруг стоял хохот, все потешались над нашим фиаско, и помогать нам подняться никто не собирался. От этого стало еще обиднее. «Демоны пустого леса!» — выругалась я, стремительно слезая с парня. Так спешила, что даже не глянула, куда двигаюсь, и, конечно же, вляпалась подолом платья в ту самую розовую лужу. Видимо, именно на ней весельчак и поскользнулся. Наряд было жалко до слез, а себя еще жальче. Какое ужасное место, какие дикие люди. Да это не притон, это что-то похуже. Смесь дешевой забегаловки с зоопарком. Поднявшись на ноги, я поспешила скрыться хоть где-то. Но пьяные люди были повсюду, в каждой из комнат. А вот Граниди, наоборот, будто испарился. Сбежал он, что ли? Обойдя весь первый этаж, я направилась наверх. Здесь было хоть немного тише, а в пустом коридоре мне и вовсе не встретилось никого. За одной из четырех одинаковых дверей слышались голоса и смех. За второй обнаружилась уборная, кстати, довольно просторная, выполненная в серых тонах. Там я попыталась застирать пятно на платье, но быстро поняла, что без магии тут не обойтись. Правда, для заклинания требовалась концентрация, а я сейчас была далеко не спокойная. Совсем наоборот. Наверное, мне стоило остаться в уборной, просидеть тут, пока не разойдутся гости или пока Арман не отправится на мои поиски, хотя на последнее надеяться не стоило. Он отчетливо дал понять, что ему все равно. Потому я решила попытать счастье с оставшимися дверьми. Теоретически, за одной из них должна находиться моя комната. Из двух выбрала самую дальнюю. Негромко постучала, никто не ответил. Тихо нажала на ручку, потянула на себя створку и застыла, ошарашенная увиденным. Внутри на широкой кровати предавались разврату парень и девушка. Постель была смята, простыни сбиты, а эти двое, самозабвенно целуясь, отчаянно двигались в такт. Обратно в коридор я выскочила, как ошпаренная, прижалась спиной к стене, накрыла ладонями пылающие щеки и крепко зажмурилась. Увы, перед глазами продолжала стоять увиденная только что картина, которую я вряд ли хоть когда-то смогу стереть из памяти. И радовало меня только одно — мужчиной за дверью был точно не мой супруг, но искать его дальше мне перехотелось. А еще я с кристальной ясностью поняла, что не останусь в этом жутком месте больше ни на мгновение. Хватит с меня острых впечатлений, день и без того выдался даже слишком насыщенным, и если сегодня со мной произойдет еще хоть что-то, я просто свихнусь. Из дома вылетела пулей, успела лишь схватить с вешалки в прихожей свой подбитый мехом плащ. Меня никто не подумал останавливать или пытаться задержать, хотя, возможно, встреченных людей пугало решительно суровое выражение на моем лице. Но мне было уже все равно. Пусть думают, что хотят, с меня хватит. На улице было холодно, падали редкие снежинки, но таяли, едва долетая до земли. Я шла, уже не обращая внимания, что подол пачкается в грязи и мокнет в лужах. Во мне клокотала злость, а магия уже искрилась на кончиках пальцев. Попадись мне сейчас на пути к Граниде, и он бы точно получил заклинанием промеж глаз. Хотя, чего я ожидала? Покоя? Понимания? Заботы? Да плевать он хотел на жену. Наверняка уединился где-нибудь с очередной подружкой и думать забыл о том, что сегодня женился. Ну и ладно, пусть остается в своем клоповнике, а я пойду к себе, благо из общежития меня пока не выселили. Коменданта на месте не оказалось, что неудивительно. Он вообще присутствовал на рабочем месте только днем, а вечерами предпочитал попивать чай вместе с нашим пожилым преподавателем истории. Зато, несмотря на поздний час, я спокойно вошла в холл, поднялась по лестнице и вскоре уже закрывала за собой дверь родной комнаты. Вот теперь я дома. И не важно, что у меня с этого дня другая фамилия. Буду жить здесь. Жаль, Леката после торжества уехала к родителям. С ней мне бы сейчас быстро бы стало легче. Но уж лучше быть тут одной, чем в доме Граниде с его пьяными гостями. Арман. «Ар, есть разговор», — шепнул Белка, отведя Армана в сторону. Вокруг было шумно, вино лилось рекой, граммофон играл веселую музыку, но если обычно Ару такое нравилось, то сегодня, после всех сложностей этого длинного дня, ему отчаянно хотелось тишины и покоя. «Идем в кабинет», — ответил он Вилмару. «И Чета позови. Надеюсь, он еще не слишком пьян». «Трезв, как стеклышко», — ответил Вил и скрылся в поисках Рыжего. Сообщив жаждущим его внимания гостям, что скоро вернется, Арман поднялся наверх, вошел в кабинет и с искренним удовольствием упал в свое любимое кресло за письменным столом. Эта свадьба его изрядно утомила, но дело было даже не в самом ритуале, толпе высокородных приглашенных или новоявленной супруги. Нет, устал Ар от внимания императора. Дядюшка сегодня следил за ним особенно пристально, будто начал что-то подозревать, а там, где его величество не мог присутствовать лично, обязательно находился кто-то из соглядатаев. Возможно, Рамуль чувствовал, что Арман вот-вот сорвется с крючка, потому желал контролировать каждый его шаг. Да и про детей заговорил не просто так. Ему совершенно точно нужен новый молодой маг для зарядки родовых артефактов. И долго ждать он не собирается. «Устал?» — спросил появившийся в кабинете Вилмар. будто отпахал 3 смены на разгрузке поездов», — признался Арман. «А что ты хотел? Свадьба — дело тяжкое», — усмехнулся вошедший за Белкой. Когда друзья разместились в креслах, Ар достал из ящика бронзовую статуэтку в виде маленькой собаки и пустил по ней волну силы. Стены комнаты тут же заволокло полупрозрачной зеленоватой пленкой, артефакт от прослушивания активировался. И теперь все, кто находился за пределами его действия, могли слышать из комнаты только глухие неразборчивые голоса и смех. «Я получил ответы от представителей магических сообществ Стора и Гепара», — принялся отчитываться Белка. «Они с нами». «Сколько у них одаренных? – спросил Ар. «На 2 города около 100, включая женщин и детей», — ответил Вил. «Итого, вместе со всеми согласившимися из других городов, тебя готовы поддержать 1500 магов». «Против армии Императора это ничтожно мало», — озвучил свои мысли Арман. «Выступать сейчас самоубийственно, но и ждать нельзя. Тут или магия окончательно уйдет из мира, или его величество просто избавится от нас иным способом, оставив при себе горстку тех одаренных, кто будет беспрекословно ему подчиняться». «Ты обдумал вариант созданием отдельного государства для магов?» — спросил Рыжий. «Плохая идея». Ар отрицательно мотнул головой. «Во-первых, император не даст нам спокойно жить. А во-вторых, даже если закроемся магией, придется как-то обеспечивать жителей продовольствием и продуктами. Нет, это тоже путь в никуда». «И что делать?» — проговорил Честер. «Возвращать магию в мир». Арман развел руками. «Нам уже известно, что причина ее затухания кроется именно в пустом лесу. Во время Великой войны там произошло нечто такое, от чего естественные магические потоки стали ослабевать. А из трудов профессоров Максвелла и Манвира мы знаем, что теперь потоки имеют центр, который их сдерживает и постепенно гасит». Он посмотрел на Вилмора. «Белка, есть еще информация по их расчетам? Координаты эпицентра вихрей?» «Нет». Вил удрученно вздохнул. «У Максвелла я изучил все, что только можно, даже просмотрел те его работы, к которым есть доступ только у преподавателей. Думаю, все расчеты были изъяты». «А у Манвира?» — уточнил Ар. «Тоже ничего нового не нашел, но...» Белка сел ровнее, а в его глазах появилось воодушевление. «В отличие от Максвелла, почившего 10 лет назад, лорд Эдвард Манвир жив, а значит, его знания при нем. И моя интуиция уверяет, что он с радостью поделится с нами своими мыслями и наработками». «Вот только он на каторге», — напомнил Рыжий. Арман задумчиво постучал пальцами по столешнице, а в его голове сложилась цепочка мыслей. «Белка, выясни, где именно держат Эдварда Манвира. Когда узнаешь, собери всю информацию по руководству рудников и их ближайшему окружению. Рыжий». Он повернулся к Честеру. «Когда там у нас ближайшая практика?» «Весной», — ответил тот. «Нужно, чтобы она состоялась раньше. Максимум через 2 недели, а лучше через 1. Нам нужен предлог, чтобы покинуть Дайвис и не вызвать подозрений моего драгоценного дядюшки». «Понял, организую», — кивнул тот. «Ты желаешь поговорить с Манвиром?» «Именно так», — ответил Арман. «Я тоже чувствую, что он владеет очень важной информацией». «Отправишься к нему с супругой?» Белка усмехнулся. «Нет», — отрезал Ар. «Ее я впутывать не стану. Понятия не имею, чего ожидать от этой особы. Вдруг она сразу понесется докладывать императору». «Сомневаюсь», — покачал головой Честер. «Не знаю, как ты, князь, а я давно к этой красотке присматривался. Зацепила она меня чем-то еще 2 лет назад, только вот завоевать ее внимание так и не вышло». Арману его слова не понравились, но логического обоснования собственным эмоциям он не видел, потому не стал ничего говорить. «Так вот, Эйриния Манвир — девушка с принципами», — продолжил Рыжий. «Увлеченная, серьезная и строгая, она ни за что не предаст». «Предать можно друга, любимого, родственника», — проговорил Ар. «А я для нее враг. Ненавистный, противный негодяй, за которого ее заставили выйти замуж. Уверен, если только она узнает о моих замыслах, сразу же сдаст». «И все, Жанна, теперь твоя жена», — задумчиво протянул Белка, но вдруг встрепенулся. «Кстати, ты спросил у главного служителя о нашей находке?» Арман кивнул, а на его лице появилась легкая улыбка. «Все так, как ты и выяснил», — ответил Граниди. «Теперь, если за месяц мы не подтвердим брачный ритуал в постели, магическая связь разрушится. И это просто отличная новость. Но нам все равно придется жить вместе и изображать пару, чтобы усыпить бдительность императора». «А ты Эйри об этом сообщил?» — уточнил Честер. «Нет», — Арт чуть нахмурился. «И пока не стану». «Зря», — бросил Белка. «Как я понял, она не меньше, чем ты, не хотела этой свадьбы». «Император пообещал ей, что освободит Эдварда Манвира, когда она родит сына», — сказал Ар. «Так что теперь есть вероятность, что женушка сама будет на меня вешаться». Рыжий потер лоб и в смятении опустил голову, но почти сразу посмотрел на Армана и сказал. «Князь, как друга прошу, не трогай ее, даже если очень захочется. Даже если сил не будет сдерживаться, она ведь не нужна тебе, а мне нужна. Очень». Ар удивленно моргнул. Только теперь он окончательно убедился, что Честер крайне неравнодушен к его супруге. С одной стороны, это вызывало улыбку, но с другой — отчего-то раздражало. «Не трону, Чет», — ответил Арман. «Свобода мне дороже минутных удовольствий, так что не волнуйся. Но пока она моя жена, ты тоже держи себя в руках. Никаких поползновений в ее сторону, понял?» «Понял», — кивнул тот. «Но я буду с ней общаться по-дружески. Пусть пока привыкнет ко мне, да и ей самой понадобится поддержка». «Князь, а где сейчас твоя супруга?» — поинтересовался Белка. «Где-то в доме», — ответил Ар. А душу вдруг кольнуло дурным предчувствием. Увы, он еще слишком плохо знал Иринию, но вот ее высказывание относительно вечеринок помнил прекрасно, и ведь сейчас она оказалась в самом центре именно такой гулянки, с танцами, реками алкоголя, толпой незнакомых ей людей. «Все, разговор окончен», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Пойду искать жену». Рыжий тоже встал. «Я с тобой», — сказал тот решительно. «Нет уж, сам справлюсь», — отрезал Арман и, деактивировав искажающие звуки артефакт, вышел за дверь. Первым делом решил проверить комнаты наверху. В его спальне было пусто, в соседней уединилась какая-то парочка, в уборной супруги тоже не обнаружилось. На первом этаже вовсю продолжалось веселье, а трезвых среди гостей не нашлось. Ару далеко не сразу удалось выяснить, что произошло тут после его ухода. Но когда ему в красках рассказали, как здоровяк Франц сначала закружил новоявленную леди Граниди, а потом рухнул вместе с ней в лужу вина, у Армана по спине пробежали неприятные мурашки. Он быстро еще раз обошел весь дом, но Эйры так и не обнаружил. И только когда выбрался на террасу, один из приятелей сообщил, что Ириния куда-то убежала. «Демонова девчонка!» — ругался Ар себе под нос, надевая пальто. Правда, злился сейчас не столько на жену, умчавшуюся куда-то из дома, а на себя и своих гостей. Когда его утром спросили, нужно ли организовать вечеринку по поводу свадьбы, он просто кивнул, не придав этому особого значения. Голова была забита другими вещами, куда более важными и серьезными, а по возвращении из дворца он оказался изрядно удивлен масштабом гулянки, но выгонять никого не стал. Сам виноват, сам же согласился на это. Да только не подумал, каким шоком организованный приятелями праздник станет для его супруги. Эх, нужно было сразу отвезти ее в комнату. Выйдя на улицу, Ар задумался, куда могла пойти разозленная и расстроенная девушка ночью, и сразу пришел к единственно верному выводу — в общежитии. Ведь именно там Эйра жила большую часть времени. Именно это место для нее сейчас роднее всего.